Мир, как произведение живого, премудрого Бога, полон жизни. Везде и во всем жизнь и премудрость. Во всем видим выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться богопознанию. Прежде чем стал мир, был только живой беспредельный Бог. Когда мир из небытия воззван к бытию, Бог, конечно, не сделался ограниченным. Вся полнота жизни и беспредельности осталась при нем. Но эта полнота жизни и беспредельности выразилась и в тварях живых и органических, которых безмерно много, и все одарены жизнью.